Глава 28. Гул тут же стих. Мы проморгали врага у себя под носом, позволили ему сплести в подвале портал для королевских палачей. Многие маги и мары, кому цитадель обещала защиту, погибли. Их смерти лежат на нашей совести. Он снова сделал паузу, а когда продолжил, то смотрел на меня. Если кто-то здесь и остался в живых, то только благодаря Маре и Инне. Мне? Изумилась я. «Да я же ничего не...» «Ты смогла изгнать сущность, которая заняла место Эльтеи. Когда она исчезла, ее связь с магами Цитадели оказалась разорвана. Блокирующий кран над крепостью и портал в подвале тоже исчезли. Это позволило нам победить». «Сущность?» Не удержалась я от изумленного восклицания. «Так вы знаете, кто это был?» «Боюсь, что нет». Дромеран покачал головой. «Это лишь предположение». Нам неизвестно, кто занял место принцессы и жива ли она. Но если это была не Эльтея, то неужели никто не заметил подмены? Не поверила я. Кто-то же знал принцессу лучше, чем остальные. Неужели в ее поведении вообще ничего не изменилось? Под удивленными взглядами, устремленными на меня, пришлось пояснить. Вдруг она ложку стала держать в левой руке или с мяса на рыбу перешла. Ты же была в покоях ее высочества. Чуть раздраженно вмешалась Канере. Туда никто не мог войти без приглашения. Там она и ела, и все остальное делала. В последнее время, кроме тебя, она вообще ни с кем наедине не встречалась, только на общих собраниях. И никто из нас не видел ее лица. То есть мы даже не знаем, существовала ли вообще принцесса Эльтея, или с самого начала ее роль играл кто-то другой? Подытожила я. В зале образовалась давящая тишина. Все, что случилось, не просто выбило советников из колеи, оно разрушило устои их мира. Да и как можно поверить, что Эльтея, которая каждого из нас лично привела в цитадель, стала предательницей? Зачем это ей? Но еще сложнее было не поверить. Маги заговорили, каждый высказывал свое мнение. Кто-то верил, что Эльтею похитили и подменили, кто-то сомневался. Но все сходились в одном. Без принцессы наша борьба обречена на провал. Опальная сестра короля была не просто принцессой, она стала символом нового порядка. Без нее все развалится. «Мы должны решить, что делать дальше», — огласил Дромеран то, ради чего все мы здесь собрались. «Пока о случившемся знают немногие, но новость еще не успела разнестись по цитадели». «Позвольте сказать». Один из незнакомых магов, пришедших вместе с целительницей, поднял руку, привлекая внимание. «Говори, Ведар», — кивнул ему Дромеран. Маг поднялся. Все принялись разглядывать его, и я тоже. На вид лет 20, рыжие волосы, бледная кожа и веснушки на носу. Судя по цвету плаща, маг воды. Тот, кто может занять место Вельгана. «Нам нужно ее заменить». Советники взбудораженно ухнули, а голос парня сорвался. Я заметила, что Ведар покраснел. Даже веснушки стали совсем незаметны. Может, и правда молодой, а не просто так выглядит. Тем временем шум улегся. Парень откашлялся и продолжил уже тише. «Никто из нас не видел лица ее высочества, в том смысле, что она всегда была в плаще с капюшоном. Все, что мы о ней знаем, — это рост, примерный вес, тембр голоса и то, что она женщина». «Верно», — заговорила Мара Огня, дернув плечом. Эльтея боялась предательства и скрывала свою личность даже от ближайших соратников. Но найти подходящую женщину и надеть на нее плащ, чтобы выдать за принцессу — это абсурд. «А, по-моему, отличная идея». Я решила поддержать Рыжика. Ведар прав, только члены Совета более-менее знали Эльтею. Никто другой даже не заметит подделки. Впрочем, вы тоже не заметили, когда ее подменили. Я поймала на себе взгляд Дромерана. Из возмущенного он стал задумчивым, а затем и вовсе просветлел. «Вот что значит молодежь! Усмехнулся огневик, пытливо разглядывая меня. «В их головы приходят ясные мысли». Следующий час мы спорили, кем лучше подменить Эльтею. Временно, разумеется, пока не узнаем, что с ней случилось, и не вызволим из плена. Это был вариант оптимистов, которые верили, что принцесса не предавала цитадель. Пессимисты настаивали, что принцессе, даже если она найдется, нельзя доверять. Замена должна быть окончательной, до самой победы. Но все сходились в одном. О подмене будут знать только члены Совета. Женщин среди нас было пятеро, включая меня. «Предлагаю голосовать», — подал голос Дромеран. «Разумеется, тайно». Перед каждым магом появилась шкатулка с разноцветными камушками: синие — магия воды, красные — огня, белые — света и так далее. Сам Дромеран первым сгреб со стола свою шкатулку и отправился к дальней стене, где на постаменте стояла большая серая чаша. Маг повернулся к нам спиной и бросил в чашу один из камушков. Раздался стук, а затем Дромеран вернулся за стол. За ним отправился следующий. Я рассматривала камушки перед собой и думала, кто из советниц сможет сыграть роль Эльтеи. Разумеется, себя я в этой роли даже не рассматривала, не хотела лишней ответственности. Да и вообще, у меня другие планы на жизнь. Особенно сейчас, когда один оборотень признался, что в ближайшее полнолуние может доставить меня домой. Последние два дня я только тем и занималась, что в промежутках между любовными играми пыталась придумать связанную историю, которая объяснит родителям мою пропажу и чудесное возвращение. Поэтому точно не я. Но и остальных Мар я не так хорошо знала, чтобы отдать предпочтение кому-то из них. Лирису вообще увидела в первый раз всего несколько дней назад. С остальными сталкивалась только в зале совета или на обучении. Они все хорошие наставницы, но что у них на душе? Может, стоит выбирать, исходя из особенностей характера. Но если так, то кроме хладнокровной и трезвомыслящей Сильфы никто лучше не подойдет. Я бросила на нее быстрый взгляд. Мерлея редко подавала голос на заседаниях. Она почти все время ходила в капюшоне, как принцесса, и была такой же загадочной. Если хотела что-то сказать, то говорил воздушнику Вельгану, и тот уже объявлял совету ее решения. Так что просто идеальная кандидатка на эту роль. Даже сейчас, когда Вельгана больше нет, ничто, кроме заплаканных глаз, не выдает ее горя. Когда подошла моя очередь, я без сомнений сжала в руке голубой камушек. К моему удивлению, чаша была пуста. Но стоило бросить камень, как он ударился о дно и исчез. «Итак, голосование окончено», — провозгласил Дромеран, делая рукой приглашающий жест. Каменная чаша поплыла к столу и со стуком опустилась на него. Миг, и она раскрылась, словно цветок. Каменные лепестки опустились, обнажив дно, на котором лежала горка камешков. «Что?» — воскликнул кто-то очень громко, и я не сразу поняла, что это мой голос. Все камешки в чаше были белыми, кроме одного голубого, который положила я. «Ты голосовала за Мерлею?» — удивился Тайхан. «Ну, конечно, я голосовала за Мерлею», — выдала с раздражением. «И была уверена, что остальные поступят так же, это же очевидно». Меня прервал Дромеран, который поднялся с подозрительно торжественным видом. «Уважаемые маги и мары, позвольте объявить результаты голосования», — откашлялся он и провозгласил. «Большинством голосов Мара Инна назначается временной заменой принцессы Эльтеи». «Но я не хочу», — возмущенно воскликнула я. «Инна, тебе придется». «Инна, ты справишься». «Инна, это временная необходимость». «Инна, Инна». Они меня просто не слушали. Каждый спешил переложить ответственность, позабыв, что у меня тоже могут быть планы. Не успела я оглянуться, как мне на плечи набросили серый плащ, такой же, как носила Эльтея. В первый момент я хотела скинуть его, но замешкалась. Может, не стоит рубить сгоряча? Кто знает, какие возможности и полномочия откроют для меня роль принцессы. Дромеран прав, война не закончилась. Это нападение нас потрепало. Многие защитники либо мертвы, либо ранены. И до сих пор не восстановились. Принцесса была нашим щитом, нашей уверенностью. А теперь, когда ее нет, что будет с нами? Да, с нами, потому что с некоторых пор я стала считать цитадель своим домом. Домом, который хочу защитить. Может, все дело в Ардане, в том, что он привязал меня к этому миру. Ведь вряд ли оборотень сможет найти место в моем, шумном и быстром. Скорее мне придется остаться здесь, если я не хочу его потерять. А я не хочу. И когда-нибудь у нас обязательно появятся дети. Маленький мальчик, похожий на Ардена, и так же, как он, умеющий ходить между мирами. Маленькая девочка, похожая на меня, с магическим даром. Не хочу, чтобы она стала Лейвой. К тому же я не верю в предательство Эльтеи. Зачем ей это? Зачем приводить меня сюда, просить, чтобы я вошла в совет, обучать? Наверняка принцесса жива и нуждается в помощи. В общем, выбора нет. Но родных я все же проведаю. Даже апокалипсис не остановит меня. Представила лицо Ардена, когда он узнает о моей новой роли, и вздохнула, смиряясь с действительностью. Ему тоже придется смириться. Тем более, что заседание было официально закончено, двери зала распахнулись, и мои коллеги один за другим поспешили на выход. Видимо, в надежде сбежать, пока я погрузилась в раздумья. Увидев Ардена, одиноко стоящего в коридоре, я махнула ему рукой. Оборотень воспринял это как знак, оттеснил гвардейцев плечом и быстрым шагом направился ко мне. «Инна!» Схватил в объятия и заглянул в лицо так, словно всерьез решил, что меня здесь пытали. Все в порядке», — улыбнулась, прижимаясь к его груди. «Вот уж кто за меня и в огонь, и в воду». «Что это на тебе?» Он заметил, что цвет моего плаща изменился, но я не успела ответить. «Смотрите!» — раздался чей-то взволнованный крик. Мы с Арденом машинально обернулись к столу. Все, кто не успел выйти, тоже смотрели туда. Да и те, кто успел, задержались. Наши взгляды приковала хрустальная колонна, которая выходила из центра стола и упиралась в центр купола. Эта колонна все время, что я ее видела, оставалась прозрачной. Но сейчас ее словно заполнил туман. Сначала он был белым, затем потемнел, а мгновение спустя стал антрацитово-чёрным. Это длилось несколько секунд, затем колонна вновь стала прозрачной. «Что это было?» — спросила я, чувствуя, как насторожился Арден за моей спиной. Кольцо его рук, обхвативших меня, стало крепче, да и другие советники слегка напряглись. Дромеран оторвал от колонны затуманенный взгляд, обвел наши лица и вдруг широко улыбнулся. «Слава великой призме! В Арбадон пришла магия тьмы!» Конец второй книги. Продолжение следует. Текст читала Яна Зимон.